Как только они увидели его бледное измученное лицо, скандирование превратилось в бурю аплодисментов. Парни вопили и целовали своих девушек. Гэрити помахал им, улыбаясь, и опять повернулся к Олсону. «Олсон!» – прошептал он. «Олсон!» Веки Олсона чуть-чуть дрогнули. Искра жизни, как последний поворот стартера в старом автомобиле. «Скажи мне, Олсон, скажи мне, что делать?» «Школьники?» «Неужели я когда-то ходил в школу?» – с удивлением подумал Гэрити. Прыгали теперь вокруг них, оглушая их криками. Глаза Олсона с трудом поворачивались в глазницах, словно они заржавели и требовали смазки. Его губы издали какой-то звук. «Ну?» – прошептал Гэрити. «Ну говори же, говори, Олсон!» «А-а-а-а!» – сказал Олсон. «А-а-а-а!» Гэрити подошел ближе и положил руку Олсона на плечо, вдыхая смесь пота, гноя и мочи. «Попытайся, Олсон!» «Бу-бо! Божий! Божий сад! Божий сад! Что ты говоришь?» «Он полон плодов. Я...» Гэрити молчал. Он не мог говорить. Они поднимались на очередной холм, и он опять задыхался. Олсон, казалось, вообще не дышал. «Я не хочу умирать», — закончил Олсон. Гэрити с ужасом смотрел на то, что было Адеоном. «А?» Существо рывком повернуло голову. «Га-га-Гэрити!» «Да, это я. Который час?» Гэрити недавно, бог знает зачем, завел свои часы. «Без четверти девять». «Нет, не то». «Олсон!» Он осторожно потряс Олсона, и все его тело содрогнулось, как дерево на ветру. «Что с тобой, Олсон?» «Гэрити!» – прошептал Олсон. «Что?» «Который час?» «Черт!» Гэрити оглянулся на Стеббинса, но тот глядел в темноту. Если он и смеялся, то этого не было видно. «Гэрити!» «Что?» «Бог сохранит тебя!» Голова Олсона упала. Он сошел с дороги и пошел прямо на вездеход. «Предупреждение! Предупреждение 70-му!» Олсон не останавливался. Толпа застыла в ожидании. Олсон уперся в броню и начал всем телом биться о вездеход. «Олсон!» – крикнул Абрахам. «Эй, ребята, это же Хэнк Олсон!» Солдаты наставили на Олсона ружья, и он схватил ближайший из них за ствол, вырвал и швырнул в толпу. Зрители с криком шарахнулись в стороны, будто карабин мог начать стрелять сам по себе. Потом другой карабин выстрелил. Гэрити ясно видел вспышку и красное пятно на рубашке Олсона, куда попала пуля. Олсон потянулся и ухватился за ствол ружья, которое только что выстрелило в него. «Давай, Олсон!» – крикнул спереди Макфрис. «Давай, покажи им всем!» Пули из остальных двух карабинов отшвырнули Олсона от вездехода. Он распластался на земле, широко раскинув руки, как распятый. Из его живота был вырван огромный кусок. Еще три пули ударили в него. Солдат, которого Олсон обезоружил, полез за новым карабином в люк. Олсон сел, прижав руки к животу и глядя на солдат. Они тоже смотрели на него и молчали. «Сволочи!» – прорычал Макфрис. «Убийцы!» Олсон попытался встать. Новые пули бросили его на землю. Сзади Гэрити услышал тихий звук. Он не оглянулся, он знал, что это смеется Стеббинс. Олсон снова сел. Солдаты прицелились в него, но не стреляли. Их силуэты на броне, казалось, выражали любопытство. Медленно, рефлекторно Олсон прижал руки к животу. Сквозь пальцы его медленно поползли синие змейки внутренности. Он нагнулся, как будто собираясь запихнуть их обратно. «Запихнуть их», — подумал Гэрити с ужасом и омерзением. И с усилием поднялся. Потом пошел, медленно-медленно продолжая держаться за живот. «О, Господи!» — Абрахам зажал руками рот. В его выпученных глазах метался ужас. «О, Господи, Рэй, что это за гадость?» Его вырвало. «Ну вот, старина Эйп не сберег свое печенье», — подумал Гэрити рассеянно. «Нарушил пункт 13». «Они не будут его достреливать», — сказал сзади Стеббинс. «Это послужит уроком остальным». «Убирайся», — прошептал Гэрити, — «иначе я вышибу тебе мозги». Стеббинс быстро отошел. «Предупреждение, предупреждение 88-му!» Смех Стеббинса замер вдали. Олсен упал на колени, раздался выстрел, и пуля ударила в асфальт рядом с ним. Он снова начал подниматься. «Они играют с ним», — подумал Гэрроти. «Им должно быть скучно, вот они и решили поиграть с Одеоном. Ведь он такой смешной, правда, парни?» Гэрроти плакал. Он подбежал к Олсену, опустился на колени рядом с ним, прижал к груди его растрепанную голову. Он рыдал сухие, пропахшие потом и мочой волосы Олсена. «Предупреждение! Предупреждение 47-му! Предупреждение! Предупреждение 61-му!» Макфри стянул его вверх. «Вставай, Рэй, ты ему не поможешь. Вставай, ради бога!» «Это ужасно!» – прорыдал Гэрроти. «Ужасно! Я знаю, вставай скорее!» Гэрроти встал. Они с Макфрисом пошли задом, глядя на Олсена. Олсен поднялся на ноги и стоял прямо на белой линии, воздев обе руки к небу. Толпа ахнула. «Я делал не то!» – крикнул Олсен дрожащим голосом и упал мертвым. Солдаты еще дважды выстрелили в него и потащили прочь. Они шли молча минут 10. От присутствия Макфриса Гэрроти было чуточку легче. «Знаешь», – сказал он наконец, – «во всем этом есть смысл». «Да? Я говорил с ним. Он был жив, пока они его не застрелили». «Он был жив, Пит. Теперь это казалось ему самым важным. Жив, понимаешь?» «Ну и что?» – Макфрис устало вздохнул. «Он был только номером. Номер 53. Мы стали чуть ближе к концу, вот и все». «Нет, ты так не думаешь». «Не говори мне, что я думаю, что нет», – бросил Макфрис. «И давай не будем об этом». «До Олдтауна осталось миль 13». «Хорошо. Не знаешь, где Скрам?» «Я не его доктор, ищи сам, если хочешь. Что ты бесишься?» Макфрис дико расхохотался. «Да, чего это я бешусь? Очевидно, меня волнует новая ставка подоходного налога. И еще цены на зерно в Южной Дакоте. Олсен, у него вывалились кишки, и он шел с вывалившимися кишками. Вот от чего я бешусь, Гэрроти». Он прервался, подавляя приступ тошноты, а потом сказал: «Со Скрамом плохо». «Да?» Коли Паркер щупал его лоб и сказал, что у него жар. Он несет какую-то чушь о своей жене, о Хоппе, о Наваха. Трудно понять. Долго он еще сможет идти? А кто знает, может быть, дольше нас всех. Он ведь здоровый, как буйвол. Господи, как я устал. А Баркович? Он прячется. Знает, что многие будут рады увидеть, как он получит пропуск. Он хочет пережить меня, вонючка. Но он очень плохо выглядит, как и все мы. Ага. Говоришь, до Олдтауна 13 миль? Да, где-то так. Могу я сказать тебе кое-что, Гэрроти? Конечно, я унесу это с собой в могилу. Это точно. Кто-то в толпе запустил ракету, и Гэрроти с Макфрисом подпрыгнули. Несколько женщин завизжали, кто-то выругался с набитым попкорном ртом. «Все это так ужасно», — сказал Макфрис, — «из-за того, что все как обычно». И Олсен был обычным, хотя и удивительным. Обычным и удивительным. Он умер, как жучок под микроскопом. «Ты говоришь, как Стеббинс», — заметил Гэрроти. «Жаль, что Присцилла не убила меня. Тогда все было бы не так». «Обычно?» «Да, тогда бы...» «Извини, я подремлю немного, если получится». Макфрис пожал плечами и отошел. Гэрроти в первый раз пожалел, что обзавелся приятелями на длинном пути. Оказывается, от этого тоже могло быть тяжелее. Кишечник распирало, скоро придется облегчиться. При мысли о том, что это придется делать на глазах у публики, которая будет смеяться и тыкать в него пальцами, он мысленно скрипнул зубами. Потом они еще разберут его дерьмо на сувениры. Казалось немыслимым, что люди способны на все это. Но так и было. Олсен с вываливающимися внутренностями. Макфрис и Присцилла на пижамной фабрике. Скрам с его широким лицом красным от жара. Голова Гэрроти склонилась на грудь, он задремал, продолжая идти. Его ноги мерно опускались на асфальт. Отставшая подошва хлопала, как ставни заброшенного дома. «Я мыслю, следовательно, существую». Первый урок латыни. Тарабарские фразы на мертвом языке. «Эни бени раба, квинтер финтер жаба». «Я существую, следовательно». Взлетела ракета, сопровождаемая приветственными криками. Мимо прогромыхал вездеход. Гэрроти проснулся от металлического голоса, объявляющего ему предупреждение, и заснул опять. Отец, я не радовался, когда тебя не стало, но и не огорчился по-настоящему, прости меня. Но я не поэтому здесь. Стеббинс не прав. Я здесь потому... Его разбудили выстрелы и знакомый стук упавшего тела. Толпа закричала не то от ужаса, не то от восторга. «Гэрити!» — крикнула какая-то женщина. «Рэй Гэрити! Мы с тобой! Мы с тобой, Рэй!» Ее голос перекрыл остальные, и сотни голов повернулись в сторону земляка. Отдельные крики переросли в общий рев. Гэрити слушал свою фамилию, пока она не превратилась для него в набор бессмысленных звуков. Он помахал кричащим и опять провалился в сон.